Вьетнам, речитатив. Немного фашистской хуйни. Зеленый, зеленый. Я злой замуканыш, люблю курить гашиш. Я злой, скину зигу, крикну зига, ой, терку. Твои старания идут на помойку, если въебешь ты марки полку. Я злой, накормлю тебя курагой. Все, что пиздит, это отстой. Не, не ебаться злой, зига, ой, зига, ой. Зига, ой, зига, ой. Зига, ой, зига, ой. Хули таить, я тоже злой. Хожу с забритой головой. Друзья орут мне зига, ой. На завтрак скушал чебурек, привкус собаки, че за бред? Пизда тебе таджик из будки, трубкер и скинхед таится у меня внутри. Что тут не говори, но все пути сойдутся на тебе, мужчина с гор. Еще вчера держал топор и коз ебал, и вдруг гламурным, сука, стал. Дольче Габбана и Армани, нашивки, стразы на кармане. На русских выебон по пьяни, ты мне кончай эти дела. Ебань, не уберечь таким путем, копьем железным в тебя ткну. Хуем бомжа вонючим рот заткну. С друзьями скинусь на билет до горы, вышлем в ящики посылкой. Такой вот не ебаться злой,